Почему сначала не доложили мне? Голубев был настолько возбужден и переполнен радостью, что гнев генерала истолковал по-своему. Он, очевидно, сам собирался сделать то же. Он обиделся, что я его обошел. Я поспешил, товарищ генерал, я к вам заходил. Шуму наделали на весь округ, — сказал генерал несколько мягче. Завтра после совещания зайдите ко мне. Слушаюсь. Начальник госпиталя увидел в конце коридора профессора, окруженного врачами, и подошел к нему. — Пришлось, знаете ли, помочь, — быстро проговорил Сергей Сергеевич. — Благодарю, Сергей Сергеевич. Мы краснеем за нашу нераспорядительность, — сказал генерал. — А мне остается извиниться, товарищ генерал, за своего подчиненного, — Песков сделал легкий поклон. Теперь вы сами убедились, какой у него характер. Генерал покосился на Пескова, потом бросил добродушный взгляд на Голубева и сказал: «Характер ничего, подходящий». Он взял профессора под руку и направился к выходу. 12-й час, всем пора на отдых. «Что он?» — спросил Бойцов, отводя Голубева в сторону. «Очень ругал». — Нет, Петр Ильич, он замечательный человек. Я никогда еще не видел его таким свирепым. Видно, дали ему почувствовать, кто дал. Член военного совета. Вы же сами ему писали. И тут только до Голубева дошло, что стрептомицин получен благодаря срочному вмешательству члена военного совета. «Какой должно быть великолепный человек, член военного совета!» — проговорил Голубев с чувством. «Все узнал и понял, и помог». «Идемте спать», — сказал Бойцов. Голубев спать не пошел. Разве мог он сейчас уснуть? Он вернулся в палату и велел Василисе Ивановне принести кресло. Но не сел, а принялся бесшумно и бесцельно ходить по палате. Его мучила жажда деятельности, а делать было нечего. Сестра и нянечка вполне справлялись с уходом за больным. Прасковья Петровна продолжала сидеть неподвижно. Голубеву оставалось ждать. «Кислорода хватает?» — поинтересовался он, беря в руки подушку и открывая кран. Струя кислорода холодком обожгла лицо. «Два баллона в запасе», — ответила Ирина Петровна, вытирая стерилизатор. «Какая она прекрасная женщина, труженица! Она, кажется, не отдыхала несколько дней, вид у нее утомленный». «Вас кто утром сменяет?» — спросил Голубев. «Наверное, Аллочка». Он вспомнил, что Аллочка на плохом счету. Это она не доглядела, когда Сухачев убежал из палаты, но Голубеву тут же захотелось оправдать ее. «Что ж, Аллочка, славная сестра, она стала лучше работать», — сказал он с тем желанием восхищаться всеми людьми, которые появились у него сегодня. «А вам необходимо отдохнуть, отоспаться». «И вам, доктор». Голубев пожал плечами, подошел к столику, осмотрел иглы, шприц. Все было в порядке. Нет, ему решительно нечего было делать. Голубев сел в кресло, откинулся на спинку и положил ногу на ногу. Сухачев все так же лежал с открытыми глазами и глухо постановал. Прасковья Петровна опустила руки на колени. «Прасковья Петровна, вы бы отдохнули», — предложил Голубев. Прасковья Петровна взглянула на него и ничего не ответила. Послышался несмелый стук. Василиса Ивановна приоткрыла дверь, высунула голову, с кем-то пошепталась. — Вас просит, доктор. Голубев обрадовался. По крайней мере, есть какое-то занятие. В коридоре, прижавшись спиной к стене, стоял среднего роста человек с вытянутым вперед, как бы сплюснутым лицом. В первую минуту Голубев не узнал его. Такой он был невзрачный и жалкий.